первый раз в жизни королевна пешком вышла из отцовского дворца. Опустив голову, не глядя по сторонам, шла она вслед за своим мужем по каменистой пыльной дороге. Долго брели они так по равнинам и холмам, по дорогам, дорожкам и тропинкам. И, наконец, тропинка вывела их в сень густого леса. Они сели отдохнуть под старым дубом, и королевна спросила, невольно залюбовавшись тенистыми деревьями, «Чей это лес закрыл небесный свод?» «Владеет им король Дроздобород, а если б ты была его женой, то был бы твой». Королевна задумалась, а потом вздохнула и прошептала, «Ах, кабы мне дана была свобода, я стала бы женой Дроздоборода». Музыкант искоса поглядел на нее, но ничего не сказал. Они пошли дальше. И вот перед ними полноводная река, а вдоль берега стелится свежий сочный луг. Королевна опять спросила, «Чей это луг над гладью синих вод?» «Владеет им король Дроздобород, а если б ты была его женой, то был бы твой». «Ах, — сказала королевна, глотая слезы, — будь мне возвращена моя свобода, я стала бы женой Дроздоборода». Музыкант нахмурился, покачал головой, но и тут ничего не сказал ей, и они опять пошли дальше. Когда солнце стало опускаться за холмами, королевна и нищий музыкант подошли к стенам большого богатого города. Над золотыми тяжелыми воротами возвышалась круглая башня. Королевна спросила, «Чей этот город с башней у ворот?» «Владеет им король Дроздобород, а если б ты была его женой, то был бы твой». Тут королевна не выдержала. Она горько заплакала и воскликнула, заламывая руки, «Вернись ко мне опять, моя свобода! Я стала бы женой Дроздоборода!» Музыкант рассердился. «Слушай-ка, голубушка, — сказал он, — не больно-то мне по вкусу, что ты на каждом слове поминаешь другого и жалеешь, что не пошла за него замуж. А я-то что же, недостаточно хорош для тебя?» Королевна притихла. Не обменявшись ни одним словом, они прошли через весь город и остановились на самой окраине, около маленького, вросшего в землю домика. Сердце дрогнуло в груди у королевны. Она поглядела на домик, на мужа и робко спросила, «Чей этот домик? Старый и кривой?» «Он мой и твой?» — ответил с гордостью музыкант и отворил покосившуюся дверь. «Здесь мы с тобою будем жить. Входи». Ей пришлось наклониться, чтобы, переступая через порог, не удариться головой о низкую притолоку. «А где же слуги?» — спросила королевна, поглядывая по сторонам. «Какие там слуги?» — сказал нищий. «Что понадобится, сделаешь сама. Вот, разведи-ка огонек, поставь воду да приготовь чего-нибудь поесть. Я изрядно устал». Но королевна не имела ни малейшего понятия о том, как разводят огонь и стряпают, и музыканту пришлось самому приложить ко всему руки, чтобы дело как-то пошло на лад. Наконец скудный ужин поспел, они поели и легли отдохнуть. А на другой день нищий ни свет ни заря поднял с постели бедную королевну. «Вставай, хозяюшка, некогда нежиться. Никто за тебя работать не станет». Так прожили они 2 дня, ни шатка, ни валка, и мало-помалу все припасы бедного музыканта подошли к концу. «Ну, жена, — сказал он, — хорошенького понемножку. Это безделье не доведет нас до добра. Мы с тобой только проедаемся, а зарабатывать ничего не зарабатываем. Начни-ка ты хоть корзинки плести, что ли. Прибыль от этого небольшая, но зато и труд невелик». Он пошел в лес, нарезал ивняку и принес домой целую вязанку. Королевна принялась плести корзины, но жесткие прутья не слушались ее. Они не хотели ни сгибаться, ни переплетаться, и только исцарапали да покололи ее белые ручки. «Так, — сказал муж, поглядев на ее работу, — вижу, что это дело не для таких белоручек, как ты. Садись-ка лучше прясть, а вось хоть на это у тебя хватит ума да умения». Она села за прялку, но грубая нитка врезалась в нежные пальцы, и кровь капала с них так же часто, как слезы из ее глаз. «Чистое наказание с тобой, — сказал муж. Но посуди сама, на что ты годишься? Попробовать, что ли, торговать горшками да всякими там глиняными чашками-плошками? Будешь сидеть на рынке, моргать глазами и получать денежки». Подумала королевна. «Что, если кто-нибудь из нашего королевства приедет в этот город? придет на площадь и увидит, что я сижу на рынке и торгую горшками. Как они будут смеяться надо мной?» Но делать было нечего. Либо умирай с голоду, либо соглашайся на все. И королевна согласилась.